Может, это первая ошибка, допущенная компьютером. Ошибка, а жаловаться-то некуда, да и ничего не докажешь. И хотя в этом мире слово «вина» давно утратило смысл, наказание осталось, и оно могло быть слепым и разящим, как молния. Деннер мысленно твердил, стиснув зубы: «Не за мной, я в безопасности, я спокоен, фурия явилась не за мной». Но в то же время никак не мог отогнать неотвязную мысль. Странное совпадение: под стеклянной крышей этого дорогого ресторана одновременно оказались двое убийц. Он сам и тот, за кем явилась фурия. Деннер положил вилку и услышал, как она звякнула о тарелку. Он взглянул на нее, на тарелку с почти нетронутой едой, и почувствовал, что мозг его внезапно отключился от всего, что происходило вокруг. Ему захотелось, подобно страусу, спрятать голову. Он постарался переключить мысли на другое, ну, скажем, на овощи, что лежали перед ним на тарелке. Интересно, как растет спаржа? И вообще, как выглядят сырые овощи, на что они похожи? Он никогда их не видел, он получал их уже в готовом виде из ресторанных кухонь или автоматических блоков питания. Вот, например, картофель. На что он похож? Влажная белая масса? Нет, иногда ведь бывают ломтики овальной формы. Так что, по-видимому, и целая картофелина должна быть овальной, но не круглой. А иногда картофель подают на стол, разрезанным на длинные брусочки, квадратные в сечении. Наверное, это что-то длинное, овальное, что режется вдоль. Безусловно, белого цвета. Растет картофель под землей, и Деннер был почти уверен в этом. Такие длинные, тонкие, сцепившиеся корни, точно белые руки. Он видел их среди труб и трубопроводов, когда рыли канавы при ремонте улиц. Как странно, он ест что-то похожее на человеческие руки, которые обнимают сточные трубы города, мертвенно-бледные руки, извивающиеся в земле, где обитают черви. И где окажется и он сам, если фурия настигнет его? Деннер оттолкнул от себя тарелку. Шорохи и едва уловимые бормотания в зале заставили его против собственной воли поднять глаза. Фурия дошла до середины зала, и было забавно видеть, как успокаивались те, кто оставался у нее за спиной. Две или три женщины закрыли лицо руками, а один мужчина, потеряв сознание, тихо сполз со своего кресла. По мере того, как фурия миновала очередной столик, все скрытые опасения вновь возвращались в тайники сознания. Вот она уже почти поравнялась с его столиком. Ростом робот был около 7 футов, но движения его были неожиданно плавными, даже более плавными, чем движения человека. Однако ноги робота ступали по ковру с тяжелым размеренным стуком. Бух, бух, бух. Деннер попытался прикинуть, сколько робот мог весить. Обычно считается, что фурия не издает никаких звуков, если не считать этих ввергающих в ужас шагов. Но этот робот при ходьбе слегка поскрипывал. Лица у робота не было, однако человек так уж устроен, что всегда старается представить себе подобного и невольно наделяет эту стальную поверхность глазами, которые, кажется, должны были внимательно шарить по ресторанному залу. Робот приближался. И вот взгляды присутствовавших устремились на Деннера. Фурия шла прямо на него. «Нет», — твердил себе Деннер, — «этого не может быть». Он чувствовал себя словно в кошмарном сне. «О, Господи, помоги мне скорее проснуться! Дай мне проснуться, прежде чем она доберется до меня!» Однако это был не сон. Великан застыл перед ним. Тяжелые шаги умолкли. Слышалось только легкое поскрипывание. Фурия возвышалась над его столом, обратив к нему свой гладкий лик. Деннер почувствовал, как невыносимо жаркая волна обдала его лицо. Волна гнева, стыда, сомнения. Сердце забилось так сильно, что ресторанный зал поплыл перед глазами, и внезапная боль молнией пронзила голову от виска к виску. Деннер, вскрикнув, вскочил. «Нет! Нет!» — закричал он бездушной стальной громадине. «Ты ошиблась! Ты перепутала! Пошла прочь, дура! Это ошибка! Ошибка!» Не глядя, он нащупал на столе тарелку и запустил ее прямо в бронированную грудь. Тарелка разлетелась вдребезги. На гладкой стальной поверхности остались белые, зеленые и коричневые пятна от ее содержимого. Деннер с трудом выбрался из своего кресла, обогнул стол и, минуя высокую металлическую фигуру, устремился к выходу. Он думал сейчас только о Гарце. Море лиц проплывало слева и справа, пока он на негнущихся ногах убирался из ресторана. Одни смотрели на него с жадным любопытством, ловя его взгляд. Другие старались вовсе не смотреть, уставившись в тарелку или прикрыв лицо рукой. За его спиной снова раздалась размеренная поступь и едва слышное ритмичное поскрипывание.

Ведь он никак не ожидал, что дело примет такой оборот. С первого взгляда все выглядело как классическое самоубийство. Он словно со стороны слышал, как дает объяснение чуть дрожащим голосом. Все видели, как этот безумец, следом за которым неотступно шагал робот, вбежал в его кабинет. Это был уже не первый случай, когда убийца, сопровождаемый фурией, пытался проникнуть к управляющему, умоляя отвести от него кару. «Дело в том, — объяснял Гарц своим подчиненным уже окрепшим голосом, — что, исполняя свой долг, фурия помешала этому человеку выстрелить в меня, и тогда он выстрелил в себя». Следы пороха на одежде Деннера безоговорочно подтверждали слова Гарца. Итак, самоубийство. Это объяснение способно удовлетворить всякого, но только не компьютер. Труп вынесли. Гарц и Фурия остались в кабинете, стоя друг против друга и как бы глядя друг на друга через стол. Если даже кому-то из служащих это показалось странным, то он не подал вида. Гарц сам не знал, как оценить эту ситуацию. Ничего подобного раньше не случалось. Ни один дурак не додумался бы завершить убийство на глазах у Фурии. И сейчас даже ему, управляющему, неизвестно, каким образом компьютеры изучают улики и устанавливают степень виновности. Он не знал, отзовут ли компьютеры Фурию в данном случае. А что, если смерть Деннера и в самом деле была самоубийством? Может, тогда его Гарца оставят в покое? Он знал. Машины уже начали анализировать все обстоятельства происшедшего. Правда, пока еще не ясно, получила ли Фурия приказ с этого момента следовать за ним, куда бы он ни шел, до самого его смертного часа, или она останется стоять здесь. Просто стоять, пока ее не отзовут. Впрочем, сейчас это уже не имело значения. Либо это Фурия, либо какая-нибудь другая в настоящий момент, конечно, уже получила инструкции относительно его. Оставалось прибегнуть к единственному средству. Слава богу, он еще может кое-что предпринять. Гарц отпер ящик письменного стола и, выдвинув его, коснулся клавишей. Он-то думал, что ему никогда не придется к этому прибегать. Очень тщательно, цифру за цифрой, он вложил в компьютер закодированную информацию и посмотрел сквозь стеклянную стену. Ему показалось, что он видит, как внизу на невидимых глазу лентах одни данные стираются, а на их месте появляется другая фальшивая информация. Он взглянул на робота и едва заметно улыбнулся. «Сейчас ты все забудешь», — сказал он. «И ты, и эти компьютеры. А теперь можешь идти, ты мне больше не нужен». То ли от того, что компьютеры работали очень быстро, как оно и было на самом деле, то ли в силу простого совпадения, но только Фурия задвигалась, словно подчиняясь приказанию Гарца. С того самого момента, когда Деннер выскользнул из ее рук, она стояла без движения. А сейчас новый приказ оживил робота, и пока одна программа сменялась другой, движения его были конвульсивными. Казалось, он согнулся в неловком поклоне, так что голова его оказалась на одном уровне с головой Гарца. Гарц увидел собственное лицо, отразившееся в гладкой физиономии Фурии. Было что-то похожее на насмешку в этом неловком поклоне робота, чью грудь украшала кроваво-красная орденская лента, делавшая его похожим на дипломата, награжденного за заслуги. Однако заслуги эти были весьма сомнительны. Этот точный механизм стал соучастником преступления. Удаляясь, робот оглядывался на Гарца, как бы унося с собой отражение его лица. Гарц наблюдал, как Фурия гордо шествовала к двери. Затем услышал, как ее размеренные шаги загрохотали вниз по лестнице. Всем телом, ощущая эту тяжелую поступь, от которой содрогался пол, Гарц внезапно почувствовал тошноту и головокружение. Он подумал, что сейчас сама структура общества сотрясается под его ногами. Машины тоже были подвержены коррупции. Жизнь человечества все еще зависела от компьютеров, но компьютерам нельзя больше доверять. Гарц заметил, что у него дрожат руки. Он задвинул ящик стола и услышал, как мягко щелкнул замок. Руки его дрожали, и эта дрожь, казалось, отдавалась во всем теле. Он с ужасом подумал о том, как непрочен этот мир. Внезапно нахлынувшее чувство одиночества, как холодный порыв ветра, охватило его. Никогда еще Гарц не испытывал такой острой потребности в общении с себе подобными. Не с каким-то одним человеком, а с людьми вообще. Просто с людьми. Такое естественное и примитивное желание быть среди людей. Схватив шляпу и пальто, он стал быстро спускаться вниз. На середине лестницы остановился, глубоко засунув руки в карманы, но никакое пальто не спасало от внутреннего озноба. За спиной послышались шаги. Сначала он не смел оглянуться. Он слишком хорошо знал эту поступь. Но в нем боролись два страха, и он не знал, какой из них сильнее. Боязнь убедиться, что курия приставлена к нему, или боязнь обнаружить, что ее нет. Если бы она действительно оказалась за его спиной, он, скорее всего, испытал чувство странного успокоения, ибо это означало, что он может доверять машинам. Что же касается этого ужасного чувства одиночества, то оно должно пройти. Не оглядываясь назад, он шагнул еще на одну ступеньку. За спиной послышался зловещий отзвук, словно повторивший его шаги. Он с трудом перевел дух и оглянулся. Лестница была пуста. Выждав время, которое, как ему показалось, длилось бесконечно долго, Гард, часто оглядываясь, начал спускаться вниз. И снова он слышал шорох шагов у себя за спиной. Однако фурии не было видно. Никакой фурии. Эринии снова нанесли свой тайный удар. Невидимые глазу фурии его совести следовало за ним по пятам. Казалось, снова возродилось понятие греха и вернулось в мир, где он был первым человеком, вновь испытавшим ощущение внутренней вины. Очевидно, компьютеры все-таки не подвели. Гард медленно спускался по лестнице. Он вышел на улицу, все еще слыша характерную поступь за спиной. Сейчас она уже не отдавалась металлическим звонам, но не избавиться от нее, не откупиться было невозможно. Отныне она всегда будет сопровождать его.